Глава 22. Сражение. Войско пробудилось и хотело идти вперед. Было около 5 часов утра. Генерал отдал приказ выступать, пообещав солдатам, что они позавтракают в Дауэндорфе, и каждый получит двойную порцию водки. Разведчики, высланные вперед, попутно сняли часовых. Затем войско вышло из леса, построившись в 3 колонны, первая из которых овладела по дороге к Альтенхаузенам, в то время как 2 другие, обойдя селение справа и слева в сопровождении своей легкой артиллерии, рассредоточились по равнине и пошли прямо на Дауэндорф. Неприятель был застигнут в Кальтенхаузене врасплох, и поэтому его крайний передовой пикет почти не оказал сопротивления. Однако несколько выстрелов разбудили тех, что были в Дауэндорфе, и республиканцы еще издали увидели, как они выскочили и выстроились в боевом порядке. Неподалеку от селения, в половине расстояния пушечного выстрела, возвышался холм. Генерал пустил свою лошадь вскачь и в сопровождении своего штаба поднялся на вершину этого холма, откуда мог охватить одним взглядом сражение во всех его подробностях. Перед этим он приказал полковнику Макдональду взять на себя командование 1-м батальоном департамента Эндер, находившимся во главе колонны, и вытеснить противника из Дауэндорфа. Он оставил возле себя 8-й егерский полк, чтобы в случае надобности бросить его на противника, а затем приказал установить ниже по склону батарею из 6 8-фунтовых орудий. Эндерский батальон, за которым следовала остальная часть войска, сохранившая дистанцию в стратегических целях, пошла в наступление на противника. Перед деревней были воздвигнуты укрепления. Когда республиканцам оставалось до них не более 200 шагов, артиллеристы по знаку пешегрю осыпали передовые и оборонительные сооружения противника градом картечи. Пруссаки открыли в ответ непрерывный огонь, который сразил на повал 50 человек, но храбрый батальон, образовавший ударную колонну, перешел на беглый шаг и после сигнала барабанов атаковал противника в штыки. Неприятель, уже напуганный градом картечи, который обрушил на него генерал, покинул внешние укрепления, и наши солдаты, почти вперемешку с пруссаками, вошли в селение. Но одновременно с разных концов того же селения появились 2 значительные войсковые части – кавалерия и пехота эмигрантов, первая – под командованием принца де Конде, вторая – во главе с герцогом де Бурбоном. 2 эти части грозили обойти с флангов небольшой армейский корпус, выстроенный в боевом порядке позади эндерского батальона и уже частично устремившийся вслед за ним. Пешегрю немедленно послал одного из своих адъютантов, капитана Гома, генералу Мишо, командовавшему центральной частью войск, с приказом образовать каре и встретить атаку конницы принца де Конде в штыки. Затем, подозвав Абатуччи, он приказал ему встать во главе 2-го егерского полка и нанести решающий удар эмигрантской пехоте, после того, как он сочтет, что артиллерийский обстрел уже в должной мере нарушил ее строй. Стойко держась возле генерала, Шарль наблюдал с высоты холма, как Пешегрю и принц де Конде, то есть республика и контрреволюция, разыгрывали внизу страшную шахматную партию, именуемую войной. Он видел, как капитан Гом, скача во весь опор, пересек открытое пространство, простиравшееся слева от холма, где находился Пешегрю, чтобы доставить приказ главнокомандующего генерал-адъютанту Мишо, только сейчас заметившему, что его левому флангу угрожают войска принца де Конде и приготовившемуся самолично отдать такой же приказ, который вез ему капитан Гом. С другой стороны, то есть справа от холма, он увидел, как капитан Абатуччи, вставший во главе 8-го егерского полка, спускается рысью по крутому склону, в то время как 3 артиллерийские орудия поочередно обстреливают ряды пехоты, собиравшейся пойти на нас в атаку. На миг эмигрантская пехота дрогнула, и Абатуччи воспользовался этим. Он приказал обнажить сабли, и тут же 600 клинков засверкали в первых лучах восходящего солнца. Герцог де Бурбон приказал своим людям построиться в каре, но суматоха была слишком велика, а может, приказ был дан слишком поздно. Атакующие налетели как вихрь, и неожиданно конница и пехота смешались, завязался рукопашный бой. В это время с другой стороны генерал-адъютант Мишо, напротив, приказал стрелять, когда эмигрантская кавалерия оказалась не более чем в 25 шагах. Невозможно описать эффект, произведенный этим залпом в упор. Более 100 всадников и столько же лошадей упало, а некоторых из них, сраженных на полном скаку, кони домчали до первого ряда каре. Принц перестроил кавалерию так, что она оказалась вне пределов досягаемости выстрелов. В тот же миг показался эндерский батальон, медленно, но явно отступавший. Обстрелянные в деревне из окон всех домов, а также из двух пушек, занявших боевую позицию на площади, он был вынужден отойти назад. Генерал послал своего четвертого адъютанта Шомета срочно узнать, что произошло, и передать приказ Макдональду остановиться и удержаться на своих позициях. Шомет пересек поле боя под перекрестным огнем республиканцев и неприятеля и, не доехав 100 шагов до укреплений, выполнил поручение главнокомандующего. Макдональд ответил генералу, что не только не сдвинется с места, но как только его люди переведут дух, предпримет новую попытку овладеть Дауэндорфом. Он лишь просил произвести поблизости от селения для облегчения этой трудной задачи какой-нибудь отвлекающий маневр. Шомет вернулся к генералу, который находился так близко от поля боя, что требовалось всего несколько минут, чтобы отвести его приказ и доставить ему ответ. «Возьми у Абатуччи 25 егерей и 4 трубачей», — сказал ему Пешегрю. «Обогни с этими людьми селение, выйди на улицу, что находится напротив той, по которой будет наступать Думерк, и прикажи трубачам трубить изо всех сил, пока Макдональд будет атаковать. Роялисты решат, что их окружили, и сдадутся». Шомет снова спустился по склону холма, добрался до Абатуччи, быстро переговорил с ним, взял 25 человек и послал 26-го к Макдональду с приказом наступать, предупредив его, что следует атаковать неприятеля с тыла. И тут Макдональд поднял свою саблю, барабаны дали сигнал к атаке, и, невзирая на яростный огонь, его войска ворвались на площадь. Почти одновременно с другого конца селения послышались сигналы труп Шомета. Теперь все оказались вовлеченными в бой. Принц де Конде возобновил атаку на Мишо с его батальоном, построенным каре. Эмигрантская пехота отступала под натиском 8-го егерского полка и Абатуччи. Наконец Пешегрю бросил половину своего резерва, приблизительно 400-500 человек, вслед за батальоном департамента Эндер и держал подле себя еще 400-500 человек на случай непредвиденного поворота событий. Однако отступавшая пехота эмигрантов направила последний залп не на Абатуччи и его егерей, а на группу людей, стоявших на холме, среди которых нетрудно было узнать генерала по плюмажу на шляпе и золотым эполетам. 2 человека упали. Лошадь генерала, получившая удар в грудь, подскочила. Шарль вскрикнул и откинулся на круп своей лошади. «Ах, бедное дитя!» — вскричал Пешегрю. «Ларей! Ларей!» На его крик прибежал молодой хирург лет 26-27. Мальчику не дали упасть с лошади, и поскольку он поднес руку к груди, расстегнули его мундир. Генерал был крайне удивлен, когда между жилетом и рубашкой мальчика обнаружил шапку. Шапку встряхнули, из нее выпала пуля. «Искать дальше бесполезно», — сказал хирург. «Рубашка цела и крови нет. Ребенок слаб и потерял сознание от неожиданного выстрела. Клянусь честью, этот головной убор, от которого бы не было никакого толка, если бы он сидел на своем месте, спас ему жизнь. Дайте мальчику глоток водки, и все пройдет». «Странно», — заметил Пешегрю. «Это форменный головной убор егеря из армии Конде». В тот же миг Шарль, губам которого поднесли флягу, пришел в себя и первым делом принялся ощупывать свою грудь в поисках шапки. Он открыл было рот, чтобы спросить о ней, но заметил ее в руках генерала. «Ах, генерал!» — воскликнул он. «Простите меня!» «Черт возьми, ты прав, ибо очень нас напугал!» «О, не за это!» — сказал Шарль с улыбкой и кивнул в сторону генерала, в чьих руках была шапка. «В самом деле», — сказал Пешегрю, — «вы должны это объяснить». Шарль подошел к генералу и тихо промолвил. «Это шапка графа де Сен-Термина, молодого эмигранта, расстрелянного на моих глазах. Перед смертью он вручил ее мне с просьбой передать его родным». «Однако», — сказал Пешегрю, ощупывая шапку, — «здесь зашито письмо». «Да, генерал, его брату. Несчастный граф опасался, что если он доверит письмо постороннему, родные его не получат». «И напротив, доверив его земляку из Франш-Конте, он мог быть спокоен, не так ли?» «Разве я поступил неправильно, мой генерал?» «Человек всегда прав, когда исполняет желание умирающего, тем более, если это достойное желание. Скажу больше, это священный долг, и его следует исполнить как можно скорее». «Но ведь я еще не возвращаюсь в Бизансон». «Хорошенько подумав, я, возможно, найду способ отправить тебя туда». «Вы ведь отправите меня в Бизансон не из-за того, что недовольны мной, не так ли, генерал?» — спросил мальчик со слезами на глазах. «Нет, но я дам тебе какое-нибудь поручение, чтобы наши земляки убедились, что еще один уроженец Юры служит республике. Теперь обними меня и давай посмотрим, что там происходит». Несколько мгновений спустя Шарль позабыл о случившемся с ним происшествии и, устремив взор на поле боя и селение, тяжело дышал от волнения, вызванного удивившим его зрелищем. Он дотронулся до руки генерала и показал ему на людей, которые бежали по крышам, прыгали из окон и пролезали через ограду садов, чтобы добраться до равнины. «Прекрасно», — сказал Пешегрю, — «селение в наших руках, и день прожит не напрасно». Затем он сказал Либеру, единственному из офицеров штаба, который еще находился рядом с ним, «Встань во главе резерва и помешай этим людям объединиться». Либер встал во главе пехоты, в которой оставалось 400-500 человек, и бегом повел ее вниз к селению. «Что касается нас, — продолжал Пешегрю со своим обычным спокойствием, — пойдем посмотрим, что творится в селении». И он поскакал крупной рысью по дороге, ведущей в Дауэндорф, в сопровождении лишь 25-30 кавалеристов, оставшихся от арьергарда 8-го егерского полка, генерала Бурсье и Шарля. Шарль окинул поле боя прощальным взглядом. Неприятель бежал во все стороны. Впервые он увидел бой, и сейчас ему осталось лишь рассмотреть поле битвы. Он видел поэтическую сторону сражения, движение, огонь и дым, но расстояние скрывало от него подробности. Ему предстояло увидеть отвратительную сторону сражения, агонию, смерть и неподвижные тела. Ему предстояло столкнуться с кровавой реальностью.